Ночь на 22 сентября. Ночь прохладная. Под утро еще посвежело. Мыло голову, прохлада приятна. Сон видения в Америке. Радно стоит. Впечатление, что она слегка распухла от самоудовлетворения. За ней темные силуэты Софьи Михайловны и, может быть, Франсис. Я нахожусь стала перед ними. Вижу свои излучения. Серебряные синие лучи гранями окружают меня. Очень грозно выговариваю им за их недостойное мышление. Очнулась с ощущением страшной усталости от выдачи энергии, и в ушах звучал еще мой голос. Разве для того умолила я себя, чтобы вы? Под утро Светик говорил мне, что его задерживали, и даже письма наши задерживаются. Слышала, не записывала. Воздействие лучей сопровождалось, как всегда, ощущением вибраций. Вечер. Беседа у кресла владыки. Об активности медиума и об активности агни-йога можно дать целую параллель для изучения человечества. Насколько заблуждаются люди, считая медиума показателем высших космических сил, и насколько агни-йог обогащает наше бытие, человечество скоро узнает. Истинно, огонь высших сфер пробиться хочет. Так наша родная Урусвати ставит подвиг матери агни-йоги как ведущий сияющий символ. Видение излучений — основа творчества. Так новая тара направляет к действию во имя эволюции. Так назовем светоносным облик тары. Правильно видела, о Яна, эманации твои. Правильно был назван Фуяма — светоносным. Эманации светоносных обликов дают радость и пищу духу. Мы, братья человечества, называем эти эманации жизненными, огненными струями. Эти струи — самые сильные создания духа, и активность агни-йога так огненна, и огненный дух агни-йога должен грозно расплавлять накопления, нагромождающиеся на пути. Пламенный дух агни-йога творит своим самосветом. Каждое движение утверждает самоотверженность твоего творческого духа. Чуй меня в каждом делании. Как могла я сказать такие слова? Разве для того умолила я себя, чтобы вы снизошла, чтобы поднять дух? Но нагромождение тяжки. Надо им установить баланс. Много времени для прожигания масла не осталось. Сейчас луч Фуямы действует. Владыка, я видела Люмоу. Он говорил, что его задерживают. Есть немного, но Люмоу победит, и связь со мною крепнет. Мне так хотелось бы, чтобы он любил вас, владыка. Любит, любит, любит. Ведь ему открыты все пути. Сказал.